Глава 11. Перед самым Новым годом я раздал подарки своим подчиненным. Тут так принято. Правила хорошего тона у хороших хозяев. Не у всех, конечно, и не всегда. Но потом подчиненные хвастаются другим и выясняют, у кого хозяин лучше. Не очень понятная для меня традиция, ну, что есть, то есть. У девчонок, на которых пример Насти подействовал очень эффективно, и не только на них, ни жалоб, ни слез, ни лени не было. Они старались изо всех своих малых сил. Я оценил. Им совсем крохотные серебряные сережки, а у них даже уши не были проколоты. Марии отрез дорогой английской красной ткани. Мужикам по широкому кожаному поясу с двумя медными пряжками-застежками и медными чеканными бляшками по нему. Ремни специально мною заказаны у кожевника, наподобие как для поднятия штанги в 21 веке. Правда, такие и викинги носили, но кто сейчас об этом помнит? Парням по маленькому ножичку. Мечта всех мальчишек. Деду Ивану вышитую меховую жилетку. Раздал немножко денег, даже Луку одарил и дал немного чая. Поставили в зале елку и украсили подаренными игрушками, яблоками, орехами, изюмом. Под елку тарелку с вареными яйцами. Вешать их я запретил. Вот такая сейчас примета. Наготовили разных блюд и напекли пирогов. Я тоже поучаствовал. Подготовка прошла весело, шумно, а для моих людей так вообще сказочно. Такого праздника у них, наверное, никогда и не было. Слишком уж счастливые лица. Елку они вообще никогда не ставили. Обычно это были фруктовые деревья. Отпад. Узелок на память. На следующий год для города сделаю. Значит, и тут я первый. Или я себя тешу несбыточным, или лавры первопроходца мне спать не дают. Хочется славы. У моих крестьян и служивых светло, тепло, сытно и с подарками. В это время так не бывает. На приглашение на дворянский бал в их сарае, по-другому это деревянное здание не назовешь, я откровенно забил. Причем не один я. Самые богатые уехали в столицу или Москву. Некоторые пригласили себе в усадьбы соседей и друзей, и только часть собралась на бал в городе. Так у меня с местными дворянами отношения и не сложились. Вражды тоже не было, ну и отношения мы почти не поддерживали. Так, мимолетные встречи не в счет. На Новый год в гости по моему настойчивому приглашению пожаловала Антонова. Ей я подарил кулон. Серебряного ангелочка с трубой и беленьким камешком на крыльях. Ювелир долго пытался понять, что я такого хочу, а я оказался плохим художником, но разобрались. За использование такого кулона в дальнейшем я ничего не заплатил ювелиру. Думаю, он тоже в накладе не останется. Единственное мое условие – не продавать в Туле образец 3 месяца после Нового года. Но я должен еще ему нарисовать пару кулонов. Нарисую, не жалко. Ко мне в дом вплыла принцесса из сказок фильмов Александра Роу. На голове расшитая корона, ну не знаю я, как называется этот головной убор. С нее на лоб спадают нитки тщательно подобранных мелких жемчужин. Красного английского сукна шубка с узорами, внутри и снаружи отделанные мехом норки. Под ней темно-розовое платье и что-то вроде жилетки песочного цвета с вышивками. Стол установил в своем кабинете, прикупил дорогих продуктов и фрукты. Еще на стол выставил подаренное шампанское, коньяк и шоколадные конфеты. Приятный разговор, красивая девушка и пахнущая смолой ель, которую я подтащил к двери. Что еще надо? У нее ель тоже вызвала восторг, а стеклянные игрушки в особенности. Чувствую, будет просить на следующий год. Мой подарок произвел ошеломляющий эффект. Сам такого не ожидал, честно. Ахов, счастливого визга было много. Потихоньку, помаленьку, но мы наклюкались, смешав коньяк с шампанским. Скорее всего, раньше Антонова так никогда и не делала. Шампанское с шоколадными конфетами далеко не каждый мог себе позволить в это время. А коньяк вообще 100 рублей бутылка. Уже не помню как, но мы отправились смотреть мой душ. Закончилось это, естественно, мокрой одеждой Анны. Потом уже раздеванием, целованием и душем уже настоящим. Ох, и намучился я с кучей нижних юбок, нелепых рубашек и панталон, от которых еле сдержал смех. После этого плавным движением переместились на кровать. «Дмитрий, ты очень хитрый и скрытный», — улегшись на груди у меня, говорит Анна, гладя меня по груди. «Я за полгода поправился и нарастил пусть плохенькую, но мускулатуру». «А почему ты так решила?» — осторожно спрашиваю я. «А правда, что ты внебрачный сын Мальцева?» — спросила лисичка и уставилась мне в глаза. Что она хотела там увидеть? «Ты знаешь, как говорят англичане в таком случае?» «Без комментариев». Улыбаясь, отвечаю ей. «Никогда не слышала». «А что это значит?» – удивилась она. «Вот черт, опять ляпнул, не подумавший. Как мне объяснить, что это такое без комментариев?» «Их еще даже и не придумали, эти комментарии. Вот смеху будет, когда кто-нибудь у англичан спросит про это. Думай, голова, прежде чем язык распускать». И так все мои домочадцы стали выражаться, что другие гуляки в ах, особенно на рынке, когда они торгуются за покупки. По-моему, некоторые купцы и продавцы с некоторых пор вызывают торг, специально торгуясь до последнего. «Но это когда ничего объяснять не будут», — выкрутился я. «Да?» Удивление на прекрасном лице было столь велико, что я засмеялся. «Ты чего смеешься?» — начала сердиться Анна, стукнув меня кулачком. Пришлось срочно закрывать ротик поцелуем, а руками усиленно гладить прекрасное тело и вкусные выпуклости. Удивительно, как в таких условиях она сумела его удержать. Скорее, природа и наследственность предков. По меркам принятой красоты XIX века она была не очень. Сейчас больше в моде невысокие, пухленькие, с маленькой грудью и большой попой. Целлюлитные тетки. Анна, наоборот, слишком высокая и худая, и с размером груди под тройку, и для меня самое то. «И откуда ты это все знаешь?» Немного отдышавшись и успокоившись, опять полезла ко мне с вопросами. «Вот тоже разведчица Кэт. А ты Камасутру индусов не читала? Надо же мне как-то выкручиваться. Вот прочтешь, потом и вопросы задавать будешь. Или пробовать. Там такое иногда увидишь», — усмехнулся я и цыкаю зубами. «А ты и с индуской был? Наверное, в столице. Ты точно внебрачный сын. Что-то там набедокурил, вот отец тебя и спрятал тут». Сначала спросила, а потом подвела точку. «Ого, вот это логика! Ну, Шерлок Холмс в юбке!» «А с другой стороны, это сейчас обычная практика. Набедокурил в столице, то езжай в глухомань и подумай о своем поведении». И что ей ответить? «А лучше я ей про женское белье расскажу. А то от нижнего белья Анны мне плакать горькими слезами хочется, а не любви». «И эта модная портниха, выписывающая наряды из Парижа и Лондона, так одета? Вот видел я на индийских женщинах и пошел рассказывать про современное белье. А корсеты?» – последовал вопрос, чуть только я остановился. «А корсеты примерно вот такие. Все-таки ты бесстыдник», – проговорила она и нахмурилась. «Не понял. Почему ты сделала такой вывод?» – изумился я и сел в кровати, подложив подушку. «Вот и стоило мне стараться и рассказывать, чтобы получить упрек и надутые губки. Ты копался в женской одежде», – последовал ответ. «Вот же! Да, копался, но вывод ты сделала неправильный. Сколько вещей, Анна, ты видишь у меня, которых ни у кого нет. Надо прекращать такие наезды, а то наше сотрудничество сойдет на нет. А дама во всех смыслах приятная». Дальше она стала хмурить и морщить прекрасный лобик. Раздалось ее сопение при оглядывании по сторонам. «Предлагаю еще раз сходить в душ», улыбаюсь я и обнимаю Анну. «Много», — наконец произносит она. «Что много, теперь уже не понял я. Много у тебя вещей, которых я ни у кого не видела», — вынуждена была признать голая принцесса. «А это значит что?» — тереблю ее сосок. «Ты хочешь сказать, что все везде смотрю и постоянно учусь, беру лучшее и стараюсь создать сам, и что-то новое тоже, или очень-очень забытое старое, заканчиваю за нее». Но женскую одежду не унималась Анна, шутя, пытаясь вырваться. «Надо создавать и женское нижнее белье, и мужское. И лучше тебя никто с этим не справится». Потом немного помолчал. «Сделаешь и продемонстрируешь мне». А дальше нам было не до разговоров. Я схватил попискивающую женщину и потащил ее в душ, а потом в кровать. А потом мы, уставшие, уснули. Проснувшись, Анна кое-как привела себя в порядок. Служанок-то у меня нет. Попили чаю с пирогами, дождалась своего воска и отправилась домой. «И все же ты бесстыдник», — проворковала она на прощание. «А я буду рад тебя видеть в любое время. Но лучше к вечеру», — добавил я в изящное ушко. «Я буду иметь это в виду», — выкрутилась портниха и упорхнула, оставив только приятные воспоминания. «Эх, хорошо быть молодым, богатым и здоровым». Пошел в спальню и обратил внимание, что на елке остались только игрушки и яблоки, остальные вкусности все съели. Ночью, под утро. Я предупредил, что могут брать после часу ночи. Молодцы, дождались и съели все. Особо на питании я не экономил, но и не баловал. Силился вспомнить, когда же я закрыл дверь в кабинет и не смог. А, и ладно, махнул на это дело рукой. Сейчас 2 дня выходных, и кроме крайне необходимых работ никто ничего делать не будет. На столе лежали подаренные мне меховые перчатки из великолепной кожи. Я плюхнулся на постель, которая сохранила запах духов Анны, и уснул со счастливой улыбкой. Наконец, к концу января у Самсона склепали печь для Добрынина, а я закончил макет мельницы. На заводе слепили, как смогли, по-другому и не назвать. Руки бы им поотбивать, и головы тоже, увидев это чудо, воскликнул я. «Как-то вы уж очень не сдержанный, Дмитрий Иванович», — опешил Добрынин от моей реакции. «Ну да, для него это шедевр механизации, да еще планируется в его доме». «Да какой не сдержанный? Так как такое вообще сделать можно было? Нет, ответственности за это я нести не хочу». «А в том, что это будет работать, я вообще не уверен», — на одном дыхании вырвалось у меня. «Да, как с вами тяжело, Дмитрий Иванович», — вздохнул глава. Гальтяков, в отличие от Самсона, все сделал хорошо. Надо будет у себя поменять баки на его медные нормальные батареи. Неделю провозился с Куликом, у которого открылась тяга к технике. Постоянно ругая начальство и рабочих казенного завода, постоянно приходилось что-то подправлять. А угля это чудовище жрало намного больше, чем должно было бы быть. А тепла давало меньше. Но Николай Николаевич остался доволен, что у него в 7 комнатах стало тепло, и таскаться с жаровницами не надо. Я же на прощание плюнул на печь, перекрестил и пожелал проработать печки хотя бы 3 месяца. Дома занялся изготовлением обычного и многозарядного пистолетного арбалета. Хотел добиться уверенного поражения цели на 10-12 метров пистолетного и 40-50 обычного. Проблема возникла с тетивой, местная меня совсем не устроила. Надо ставить только стальную. Хорошую стальную проволоку катали только у немцев. Пришлось заказывать купцам. Потом еще надо будет из нее сплести тросик. Наконец, через 2 недели наши усилия с Федором дали результат. Отстреляв и набаловавшись с каждой парой арбалетов на местной тетиве, я их разобрал и спрятал в большой кувшин в подвале. Запретил какое-либо упоминание о них. Будем ждать проволоку. Потом еще попробуем. Я заказал на всякий случай разного размера. «Дмитрий Иванович, это вы придумали такой арбалет, разбирая так понравившийся ему пистолетный, Федор?» «Да нет. Их еще цинцы 1000 лет назад придумали. Но вот как точно называется, я тебе не скажу. Какой-то там Чинг-бонг или Чон-ча-бонг, не помню точно», — усмехнулся я. «Ты пока книги есть, учись. Хоть чему-то». «Понравился», — вздыхает Федор, провожая взглядом арбалет. «Ничего, вот поставим нормальную тетиву, вот тогда и будет сила. Ну, а летом, может, и попробуем на практике». Подвожу итог и подмигиваю ему. После обеда в гости пожаловала Анна. Попивая отвар, я прищурился и спросил: «Ты случайно не белье мне приехала демонстрировать?» «Как-как?» — уставилась она на меня и часто заморгала своими длинными ресницами. «Давай, наконец, посмотрим, что у тебя получилось». Подхожу к ней и беру ее за руку. «Нет, все же ты бесстыдник», — сжав губы и смешно сморщив носик, говорит Антонова. «Ты не права. Я помогаю тебе зарабатывать деньги», — и тяну ее в спальню. «Опять копаюсь в этих юбках, чтобы их так, да не один раз. Ань, а нельзя ли юбок поменьше? Вот зачем их столько?» — вздыхаю я. «А как же без этого?» — слышу неподдельное удивление. Наконец она осталась в наподобии лифчика и трусов, и я начинаю крутить ее. «Ты себя в зеркало видела?» – спрашиваю ее, наклонив голову. «Да, что?» – захлопала ресницами. «Интересно, у какой?» Она подсмотрела этот жест. Или ее специально научили. «Такой контингент в Туле тоже есть. Красивая», – чмокаю ее в носик, «но плохо слушала меня. Начинаю заворачивать лишние куски ткани. Я чувствую себя как Гулящая и продажная женщина, слышу комментарий, который мне совсем не нравится. А ты почувствуй себя как любящая и любимая, обнимаю и целую. И вообще, с кем это ты такого нахваталась? Но тут стук в дверь прерывает наше приятное общение, и мы слышим. Дмитрий Иванович, к нам гости, голос Федора, и, по-моему, сам Иван Акимович. Вот это облом, резко вздыхая и выдыхая воздух. Как в анекдоте. На самом интересном месте. Девушка готова, а я... Федор, Марию сюда, быстро. А сам держи хоть немного гостей. Помогаю одеть Анне юбки. Мария влетает в мою комнату и смущается. А как же еще? Я почти одет. Анна почти раздета. Но я не даю ей время. Так, быстро, помогай одеваться, а я пойду встречать гостей. Федор не ошибся. Приехал Мальцев с Тропиным в одном воске. С ними одни сани, верховые и 5 слуг общим числом. Да куда же я их селить буду? Надо соображать быстро. Раскланиваюсь и обнимаюсь с приезжими. Какими судьбами, Иван Акимович, Андрей Дмитриевич, выражаю радость, а сам в душе матюкаюсь. Ну неужели нельзя было приехать раньше или позже, ведь на самом интересном месте? Да вот по слезным письмам твоих купцов Андрей Дмитриевич пожаловал. А я так, с ним за компанию, усмехаясь, ответил Мальцев. Моих купцов? Не сразу соображу, по каким таким письмам и какие у меня есть купцы. Сейчас в воске у них тепло и не дымит, поэтому и шубы не такие огромные. Заходим в дом. Опа, даже петельки есть. Ну, зоркие соколы, все заметили, оценили и внедрить успели. А я на следующий раз плечики сделаю, усмехнулся я. Проходите, пожалуйста, сейчас распоряжусь чай поставить и закусить что-нибудь с дороги, говорю им. Лучше отвара с ягодами, улыбается Мальцев. Дед Иван, Кулика с ремезами в предбанник вашей душевой, на их место служивых. Федора к вам, Мария дома переночует, на ее место Андрея Дмитриевича. Достаньте раскладушки с подвала. Кулик пусть пристроит лошадей в старой мастерской. Ставьте самовар. Мария выйдет, пусть суп с лапшой доделывает и кашу гречневую ставит. Быстро отдаю распоряжение. Нет, с этим надо срочно что-то решать. Такие внеплановые набеги будут продолжаться, а когда я еще новый дом построю, кто его знает? В это время мимо меня слуги опять таскают знакомые сундуки. Тут выпархивает Мария из моего кабинета и тихо идет на кухню. У гостей появляются изумленные и ухмыляющиеся улыбки, но недолго. Потом во всей красе появляется Анна Ильинична. И я наблюдаю уже восхищенные взгляды. Господа, позвольте вам представить лучшую владелицу модного места, это ателье сейчас так зовется, Тулы, Антонову Анну Ильинишну. А это Мальцев Иван Акимович, Торопин Андрей Дмитриевич, представляю приезжих. Дальше последовал великосветский треп. Появился коньяк, бутерброды и легкие закуски. Потом подали лапшу в керамических расписных мисочках с ручками. Каюсь, мой дизайн. Тот-то подозрительно смотрит Мальцев на миску, а потом и на меня. Развожу руками. С моим тезкой, купцом Дмитрием Семеновичем Гризеевым у нас сложились очень неплохие отношения. Большая семья Гризеевых была довольно известной в Туле. Они занимались многими видами деятельности. Мы с тезкой даже пару раз выпили по 100 грамм, ну, может, и чуть больше. Но после этого мои мелкие заказы Дмитрий выполнял бесплатно. Я попросил его найти мастеров по черепице, как по выпуску, так и по установке. Пообещал, только поинтересовался, зачем. Я сказал, что для строительства зданий. Он тут же пожелал поставлять мне кирпичи и получил согласие. Дмитрий шел на многие уступки мне не просто так, а потому что потом просто копировал и успешно продавал изделия. Сам видел. О претензиях я даже не заикался, мне что, жалко? Тем более тезка, в отличие от большинства, не боялся экспериментировать и не отчаивался перед неудачами. Имел веселый нрав и бесшабашный характер, поэтому, наверное, у него многое получалось за счет его усердия и трудолюбия. Хорошо посидели, но Анна была настороже и коньяк уже не пила, и от шампанского отказалась, что меня немного развеселило. Мне ее и самому мало, а уж не знаю, что она там себе напридумывала. Да и не все в наших отношениях ясно. Ну вот и познакомилась ты с Иваном Акимовичем, провожая ее в вазок, который она в этот раз не отправляла, сказал ей на ушко и тут же чмокнул. Все же ты бесстыдник, невесело усмехнулась Антонова. Утром Торопин уехал разбираться с купцами, которые жаловались на малое поступление стеклянных колб и требовали срочно увеличить поставки. Иначе грозились искать товар на стороне. Мальцев предупредил, что сюда он приехал инкогнито, визиты наносить не будет, а тут же уедет с Торопиным. Мы засели с Иваном Акимовичем в моем кабинете. Я заварил кофе в джезве, поставил коньяк с виноградом. Удивительно, но многие свежие фрукты можно купить, а вот цена очень-очень недешево. «Надеюсь, у тебя с такой милой, — начал Мальцев, — ничего серьезного, только общие дела, и выставляю ладони». «Да, дела, и в твоей спальне, — улыбается Мальцев, — эх, молодежь. Развожу руками, ну что тут скажешь, дальше объяснять только еще хуже получится. Я очень надеюсь, что ты не потеряешь голову и не станешь делать, теперь уже строго смотрит на меня Иван Акимович, как на нашкодившего пацана, ей-богу. Все будет нормально». «Жениться и заводить детей я точно не планирую ни в коем разе. Вставляю свои 5 копеек. Интересно, вот с какой целью и почему он беспокоится?» Мальцев опять очень внимательно вглядывается в меня. После пригубил коньяк, заел виноградом и вздохнул. Потом мы начали разговор, ради которого он, собственно, и приехал. Про зеркала. «Если сразу после флат-камеры на медную пластину, то должно получиться медное зеркало, если температуры хватит. Или попробовать на медный порошок, — говорю я. — А если нет, — серьезно, Мальцев? — Тогда надо придумать способ жидкой меди. А лучше серебра, а потом сверху закрасить темной краской, — отвечаю я. — А как наносить? — обеспокоенно он. Видать, прибыли ожидаются нешуточные, хотя не очень понятно. Венецианцы, похоже, из зеркала выпускают не одно столетие. Помню, что сначала они были очень дорогие, а вот как сейчас с этим делом? Пока не знаю, но идея есть. Давайте так, вы придумаете, как сделать жидкими медь и серебро, а я постараюсь придумать, как наносить, предлагаю я. — Отлично, — отвечает повеселевший Мальцев. — У меня к вам просьба, Иван Акимович. Мне нужен товарный кредит на ваших сталелитейных заводах. А к лету надежный вооруженный отряд. Человек на 20 на конях и 3 хороших подводах, говорю ему. — Я даже примерно догадываюсь, что ты задумал, — усмехнулся Мальцев. — И это мне очень не нравится. — Вряд ли. Торговый караван я вести пока передумал. Ангел сказал, что близятся войны, — выдаю я. — Казалось мне, убийственный аргумент. — Я подумаю. А что ты собираешься заказывать на моих заводах? — Сейчас покажу. И выставляю ладонь. Потом иду за Федором, и мы с ним затаскиваем макет мельницы, который спрятан в чулане. — Очень интересно, — рассматривая макет и обходя вокруг него Мальцев. Потом случайно задевает за хвост башни с лопастями, и она поворачивается. — Как в Голландии? — изумляется он. Я тем временем крутанул лопасть, и макет заработал. — Лучше. Потом снял крышку и показал деревянные шарики. Потом поставил аккуратно на место, зацепив шестерни. — Очень интересно. И я так понимаю, что ты хочешь это построить у себя в имении? — Хотелось бы, да вот денег не хватит. Вот и прошу металлические части сделать у вас. Я потом сразу рассчитаюсь. Тьфу, аж в горле пересохло от волнения. — А что это за передача? Иван Акимович ткнул пальцем в нижнюю передачу, которая вела от Королевского вала к стене. — А тут с обратной стороны крестьяне могут подключать всякие сеялки, веялки, плющилки и другие механизмы, — объясняю я. — И вот такую сложную технику ты хочешь доверить безграмотным крестьянам? Да еще и без надежной охраны, — крайне удивляется он. — У меня работали братья Михайловы, они очень сообразительные, вот их и хочу поставить на мельницу. А что мне остается, у меня людей нет? Повисло тягостное молчание, а Мальцев все разглядывает макет. — Я думаю, когда ты планируешь начинать строительство? — резко меняет тему разговора. — Через 2-3 месяца. Тогда сойдет снег и чуть земля просохнет. Ты знаешь, сколько у меня народу? И все кушать хотят. — Вот, — поднимает палец. — Значит так. Пришлю я тебе своего инженера Рыбкина Андрея Сергеевича, сослуживым. Будет он с тобой от самого начала и до конца строительства. Потом еще 3 месяца. Но строить сначала будете у меня. Посмотрит, как это будет работать. Потом и крестьян твоих подучит. А там посмотрим, возможно, и в твоем имении поставим. Сделал глоток кофе и, посмаковав его, продолжил. — Все-таки ты очень наивный. Такую технику без обучения отдавать безграмотным крестьянам сломают и сами не поймут, почему. Как думаешь, так будет лучше, как я предложил? Теперь уже сделал глоток коньяка и уставился на меня. — Ну, мне только остается поблагодарить судьбу, что связала меня с Иваном Акимовичем Мальцевым. Он куда как лучше меня разбирается во всех сегодняшних реалиях. Будь я хоть семи пядей во лбу, без его помощи я бы барахтался долго и не факт, что успешно. А тут точно есть шанс. «Я думаю, что так будет намного лучше», – отвечаю я и улыбаюсь. «А что мне еще остается?» «Хорошо. За это сможешь бесплатно изготовить нужные тебе части на моих заводах для своей уже мельницы. Жернова я тебе пришлю, когда будешь заканчивать строительство, но…» – и поднимает опять указательный палец вверх. «Я жду от тебя подробное описание всего, что вы будете делать и как. Возможно, придется оформлять привилегии. Надеюсь, ты не против?» Потом мы еще утрясли некоторые моменты, и я спрятал макет на место. «А что это у тебя за разборные кровати?» И хитро так улыбнулся. «Блин, броневой в фильме про Штирлица. Живу вторую жизнь, а проигрываю человеку из 19 века почти подчистую. А это у нас Стрельников, Осип Федорович делает. Отвечаю и смотрю честными глазами. И опять ты ни при чем?» – кивает головой Мальцев чему-то своему. «Я вам подарю пару штук». Кручу головой и пытаюсь создать впечатление, что я тут действительно ни при чем. И вообще я их случайно купил. А заодно и пару мисок с ручками, добавил Иван Акимович. Вечером приехал поддатый и веселый Торопин. Мы еще немного посидели, а утром, позавтракав гречневой кашей с маслом, они уехали, оставив мне кучу подарков, но забрав свои походные сундуки.